Глава вторая. Переселенец. Здравствуйте, присаживайтесь. Молодой худощавый парень вежливо указал на стул напротив себя. Здравствуйте. Мужчина средних лет с трехдневной щетиной и довольно крепкого, хотя несколько субтильного телосложения, опустился на стул, пристроив у ног спортивную сумку. «Вы извините, но я вынужден задать вам несколько вопросов». «А интересоваться в ответ позволяете?» — ухмыльнувшись, произнес посетитель. «Что? Ах да, разумеется. У вас уже есть вопросы?» «Пока нет, но, походу, очень может быть», — осматриваясь, пояснил мужчина. «Ничего особенного. Обычный офис. Светлый, чистый и насквозь казенный. На столе есть рамки с фотографиями, но уюта это все же не добавляет. Опять же, что на них изображено, видно только владельцу кабинета. А так простая офисная мебель, компьютер, шкафы, заставленные обычными папками с документами, несколько книг, явно не художественного содержания». «Как мне к вам обращаться?» – поинтересовался молодой человек. «Ну вот». Но никак не ожидал, что вопросы у него появятся сразу. А тут вот так, сходу. «В смысле, как обращаться? Мои документы у вас». «Понимаете, многие, отправляясь на колонию, меняют прежнее имя». «Интересно, у вас контингент набирается на той стороне». «Да, довольно разноплановый». «И что? Многие меняют имена?» «Я не сказал бы, что большинство, но все же таковых немало». Энергично что-то отстукивая на клавиатуре, ответил парень. «Ясно. Ну, тогда записывай Александром Матросовым». «И?» «Что «и»?» «Ну, отчество. Мы же не в Европе». «А, не, батя у меня был правильный мужик, так что с отчеством мудрить не буду. Пиши как есть. Николаевич». «Ясно». Отбарабанив как пулемет, согласно кивнул парень. «По какой статье судимы?» «А ты читать разучился? Перед тобой моя справка об освобождении». Невольно огрызнулся посетитель, но тут же успокоился. «Ладно. Превышение и злоупотребление. Что имеет значение? Я читал...» «Все верно. Читали. На колонии предоставляется второй шанс практически любому. Но в том-то и дело, что практически. От явных преступных элементов мы все же стараемся воздерживаться. Если они доставляют проблемы здесь, то каково оно будет там, где полицейских сил практически нет?» «Кстати, если доведется сесть в какое-то кресло, не советую использовать прежний опыт. В России народ и без того чиновников не жалует. А там у людей на руках очень много оружия, и в обиду давать себя не принято. И еще, у нас там разрешены дуэли». «Это как же? С двух шагов через платок?» – невольно хохотнул посетитель. «Не с двух шагов, а с 30. И это не шутка». «Совершенно серьезно», – возразил парень, покачав головой. «Обязательно ознакомьтесь с путеводителем, который я вам выдам». После этого они проговорили еще минут 10. В основном спрашивал молодой человек, а Матросов отвечал. Александр и рад был бы узнать побольше, но молодой человек, назвавшийся Игорем, особо откровенничать и тратить на собеседника лишнее время настроен не был. Как оказалось, причина эта заключалась в том, что, покинув кабинет, Матросов еще не становился переселенцем, а оказывался только кандидатом в таковые. Во-первых, кандидату предоставлялось время, чтобы он мог еще раз взвесить все «за» и «против», прежде чем утвердиться в своем решении. Переселение на колонию – это дорога в один конец. Во-вторых, каждый, решившийся перебраться на ту сторону, проходил проверку. Нет, ничего сверхъестественного, достаточно было не иметь за собой шлейф из тяжких преступлений. Колонисты вовсе не были склонными считать свою новую родину местом ссылки для отбросов общества. Вообще-то это спорно. Стоило только Александру посмотреть вокруг, как сомнения по этому поводу тут же увеличивались многократно. А как этого избежать, когда среди десятка кандидатов половина были явными бомжами или уже практически окончательно спившимися алкоголиками? Второй шанс? Угу. Как бы не так. Этих скорее интересовали подъемные, выделяемые для каждого поселенца. 1000 колониальных рублей – не такие уж и маленькие деньги. На секундочку, 200 тысяч российских. Ну и где этим алкашам и бездельникам взять такие деньжищи здесь, на грешной матушке земле? Это же страшно подумать, можно беспробудно пьянствовать несколько месяцев, а если улыбнется удача, так и вовсе скопытится под сладостным наркозом со счастливой улыбкой на устах. Да, у этих ребят с колонии явно нет стеснения в средствах, если они так сорят деньгами. И ведь это еще не все. Если верить тому, что указано на официальном сайте, то под устройство предприятия или хутора можно получить беспроцентный заем. Причем с льготной рассрочкой по выплате, рассчитываемой сугубо индивидуально и в щадящем режиме. Вряд ли этим двоим, в рванье, понадобится хоть какой-то заем. Они, скорее всего, как раз и рвутся на колонию, чтобы получить вожделенное подъемное. Сомнительно, конечно, чтобы эти вонючки имели возможность выхода в инет, но ведь земля слухами полнится. Где и кто только не разговаривает на эту тему. Во всяком случае, Александр очень часто слышал рассуждения о том, что нужно все бросить и переселяться в новый мир на постоянное место жительства. Ага, что-то очереди из жаждущих попасть на ту сторону здесь не наблюдается. Рассуждать о земле обетованной, сидя на пятой точке, просто, а вот сделать решительный шаг, зная точно, что дороги назад не будет, это уже куда сложнее. Пожалуй, даже страшно. Александр прошел к жилому блоку. Не сказать, что проверка продлится так уж долго, но суток трое ему придется провести на территории, принадлежащей колонии. В блок его пропустили без проблем, тут же назвав его номер комнаты. Достаточно было предъявить пластиковую карту, что-то типа водительского удостоверения, разве только кроме фотографии с его данными, там имеются магнитная полоса и электронный чип. Оказывается, на колонии вовсю используется электронная система. Нельзя сказать, что там повсеместно применяется безналичный расчет, но зато нет никакой необходимости все время носить с собой большую сумму наличными. Отделения банка имеются во всех крупных населенных пунктах, разумеется, крупных по колониальным меркам. А в остальных местах используется все та же старая добрая наличность. Бросил в комнате вещи, не люкс, но очень даже прилично. Кровать полуторка, тумбочка, стол, пара стульев, платяной шкаф с большим зеркалом, отдельный санузел. Там тоже вполне на уровне. Унитаз, душевая кабина, раковина со свежими туалетными принадлежностями. Их, кстати, рекомендовалось забрать с собой, потому как все одно отправят в утиль. Александр не удержался и тут же решил перевести себя в порядок. Последнее время он вынужден был обходиться без собственного угла. Нет, родня не открещивалась, но и особого энтузиазма по поводу родственника-иждивенца не проявляла. А ему такое отношение, как ножом пониже пояса, причем спереди. Хорошо хоть лето, да и после освобождения месяц провел в постоянных разъездах. Но в поезде не больно-то за собой поухаживаешь, а он здесь, можно сказать, прямо с перрона. После душа и бритья почувствовал себя человеком и, как следствие, голод. Взглянул на часы, висящие над дверью. Как раз время обеда. Пора в столовую. Судя по уверениям молодого человека, она тут бесплатная, и повара используют только колониальные продукты. Эдакая ненавязчивая реклама. Толчок был довольно чувствительным. Александра даже слегка повело. Не сказать, что он мужик в теле, как это было раньше, но все же довольно крепкий, не из пушинок. У них вообще-то порода сильная, ширококосная, так что не сразу завалишь. А тут... «Ой, дядечка, извините, я не хотела». «Любка, ну ты чего?» Едва извинившись перед ним, кошкой зашипела на подругу девушка лет 20. Люба, по всей видимости, была ее подружка, так как выглядели они ровесницами. Но и с посторонними никто не станет так фамильярничать в дверях столовой, где как раз эти веселушки и налетели на него. Вернее, одна из них. Вторая же стояла в сторонке, густо покрывшись краской смущения. «Так-таки и дядечка». Удивляясь самому себе, поинтересовался он, одарив девчонок задорной и открытой улыбкой. «А как же еще-то?» Еще более смутилась девчушка, толкнувшая его. «Оно вроде и не красавицы, но очень даже симпатичное, настолько, что взгляд, хочешь не хочешь, на них задержится. И дело тут вовсе не в том, что он совсем недавно из мест не столь отдаленных, слава богу, первый пар уже давно сбросил, да и сам он, конечно, хоть и бывший зэк, но не голь перекатная. То дело скорее в молодости и задоре, бьющему девушек через край. Ну, тогда уж дядя Саша», махнув на себя рукой и поняв, что здесь ему лучше не пыжиться, предложил Александр. «Даша, а это Люба», тут же представила себя и подруга девчушка. «Ну и чего стоим? Спешили ведь? Припрошу, паночки». Отходя от дверного проема и подкрепляя свои слова приглашающим жестом, произнес Александр. Люба все так же смущенно кивнула. Даша, подыграв ему, сделала короткий книксон, что в джинсах смотрелось довольно комично, и тут же шмыгнула в дверь, предварительно схватив подругу за руку. «Да, где его 16 лет? А ведь было когда-то. Эх, было да быльем поросло. Теперь вон дядечка, хотя ему всего-то 40». Но, как ни странно, настроение от этих мыслей не ухудшилось. Он не помнил, кому именно принадлежали эти слова, но смысл состоял в следующем. «Мы уже в том возрасте, когда выглядеть излишне молодо просто неприлично. Нет, женщины за подобные комплименты, пожалуй, и по физии пройдутся, но к мужикам это изречение относится в полной мере». «Хм, а ничего так. Запахи очень даже аппетитные, да и выглядит все вполне прилично. А столовая-то вроде как на вырост. Здесь одновременно вполне могут устроиться и 30 человек. Впрочем, не исключено, что бывает потребность сразу в таком большом количестве». «Ого! Черная икра, мясо волколака, осетр колониальный. Да это же для настоящих гурманов. В смысле, цена у этих деликатесов закачаешься. Получается эдакий прозрачный намек на то, что в колонии подобное в порядке вещей. Сомнительно, что все было так просто. Реклама она и есть реклама. Мясо буйволиное, в смысле, колониальная зубрятина. Ну, тут ничего удивительного. Оно самую малость жестче говядины, а в остальном не уступит. Наоборот, даже усваивается легче. А стоит раза в полтора дешевле. Возможно, потому что на прилавки попадает только в замороженных брикетах и никак иначе. Сама-то из тамошних или из тутошних?» Не выдержав, поинтересовался Александр у дородной женщины, наливавшей ему наваристые зеленые щи. «Из тамошних, милок. У нас тут вообще никто из местных не работает. Вот так недельку оттрубим и обратно». «А что так-то? Ваши шпионов опасаются?» «И шпионов тоже», — совершенно серьезно кивнула женщина. «Но главное-то, что мы оттуда и видели все своими глазами». «Тоже реклама, стало быть». «А как же без нее?» «Ну и что скажешь о запортальном мире?» «А что тебе сказать? Ты через недельку приходи, тут Настенька будет кашеварить. Вот она рассказывать мастерица, а я так, все больше около плиты. Одно скажу. Сама сюда возвращаться не собираюсь, даже мысли такой не имею. Тут и воздух какой-то не такой». «Ясно. Слушай, а вот эти изыски, это как понимать?» «Ты про это, что ли?» Женщина указала на тарелки с деликатесами, примостившимися на его подносе. Не удержался и не смог отказать себе в маленьком удовольствии. «Да никаких проблем. Продукты там вообще стоят копейки. Разве только волколак, он и там недешев, хотя и не так дорог, как здесь. Но если медвежьей болезнью не страдаешь и знаешь, как на него охотиться, то вполне можешь забить себе холодильник его мясом. Но на него лучше ходить в складчину». «А что так? Опасный зверь?» «Опасно, не то слово. Но тут дело даже не в этом. Ты попробуй как-нибудь просидеть месяц на чем-то одном, ну там на говядине или на свинине. Вот тут и оно. А в среднем волколаке около 120 килограммов только одного мяса. Ты представляешь, насколько этого хватит семье, даже если в ней четверо мужиков. Да уж через неделю начнешь рожу воротить и вспоминать цыпленка табака». «Ха-ха-ха-ха. Ну, насмешила. Прям в точку попала. Ладно, красавица, пойду попробую колониальных даров. Передумать я точно не передумаю, лишь бы пустили к вам. Но лишний раз убедиться в правильности решения все же не помешает». «Ай, правильно. Приятного тебе аппетита». «Гляди, как понравится твоя готовка, так и отобью тебя у мужика-то». «Иди уже, шутник», — отмахнулась женщина, задействовав от чего-то еще и белое полотенце, висевшее у нее через плечо, но потом все же решила пояснить вдогонку. «Ты смотри там с девками поаккуратнее. Не ровен сейчас голову оторвут, у нас с этим строго. За глупостями только в бордель, а так, только со всем уважением». «А что так?» — даже остановился Александр. «Так мало там баб-то. Хорошо, как на двух мужиков одна найдется. Так что у нас прямо как в стародавние времена. Бывает, из-за баб и стреляются. Да я на полном серьезе». Увидев на лице собеседника сомнение, клятвенно заверила женщина. «Ну что же, все хвалебные оды вполне заслуженные, деликатесы оказались выше всяческих похвал. И вообще, обед у здешней поварихи. Одним словом, реклама да и только. Век так не ел. Причем тут даже не в тюрьме дело. Рука у женщины легкая». После сытного обеда по закону Архимеда полагается... Ну, кому что, а ему очень хотелось покурить. В номере, кстати, категорически запрещается, даже табличка соответствующая имеется. Но зато на этаже есть курительная комната, а если не хочется идти в помещение, все же середина лета как-никак, так вон она, беседка, утопающая в зелени. «Да разве же это зелень? Ты зелени настоящей не видел, такой, как на картинке. А там кругом так. Вот здесь середина июля, и, считай, уже вся трава желтая. А у нас степь вся еще зеленая, и только где-то через месяц начнет желтеть». Александр прошел в беседку и, пристроившись в сторонке, достал сигареты. Невольно прислушался к рассуждениям мужичка в форме железнодорожника. Собеседник его, мужчина крепкого сложения, лет 35, показался ему каким-то неправильным. Александр в свое время много раз бывал за границей и знал точно, что русских можно узнать везде. Вот и слова незнакомец не произнес, и ты к нему вплотную не приблизился, а уже знаешь, россиянин. Так вот, в этом крепыше, наоборот, чувствовалось что-то эдакое ненашенское. «Здравствуй, мил человек!» – поздоровался с матросовым мужик в форме, которому на вид было лет 50. «Здравствуй, коли не шутишь!» – в тон ему ответил Александр. «Да какие тут шутки, коль здравия человеку желаешь! Давно откинулся-то!» «Заметно! А ты думал, помылся, побрился, в чистое переоделся и не отличишь? Казенка из тебя еще долго выветриваться будет!» «Месяц, как на воле!» «Понятно. На волю вышел, а ты тут уж никому и не нужен». «В точку». «Николай. Коля, значит. Так нормально будет. Я машинист. Гоняю составы за портал и обратно». «Ну тогда Саня. Получаюсь как бы кандидат-переселенцы». «Вот и познакомились. А то, что кандидат, то ерунда. Если не передумаешь, то станешь переселенцем. У нас там народу нехватка. А ты часом не душегуб-то?» «Взяточник». «А, нормально. Там...» Машинист махнул рукой за спину в сторону склона холма, укрытого лесом. «Это лечится в раз. Российских бы чиновников туда на перевоспитание. Шелковыми бы ходили. Но ты там не рассказывай, за что сидел. Не любят там вашу братью. Туда ведь никто от хорошей жизни не едет. Даже иностранцы». «Иностранцы?» «Ну да. У нас там уже целый поселок немцев. Берном обзывается. И население человек под 300. Правда, там не только немцы. В общем, бежит из Европы народ. Да вот хоть Томаса взять». Указал он кивком на собеседника, а потом спохватился. «Это Томас Виссер, голландец. Тоже к нам на колонию. Томас, это Саня». «Спасибо, Коля. Я понял. Я плохо говорить по-русски». «Ага. Мне б-то говорить по-голландски», — возразил Александр. «А чего это вы из благополучной Европы вдруг решили бежать в дикий мир?» «Я инженер. Строить корабль». «Инженер-кораблестроитель?» «Да, так. Я узнал, что русские на колонии хотят строить корабли». Явно испытывая языковые трудности, пустился в объяснение голландец. «Что они выделяют на это деньги? Я хочу строить и водить корабль. Моторно-парусная шхуна. У меня есть проект, который одобрили на той стороне. Когда-то мои предки помогали царь Питер строить флот. Сегодня я буду помогать русским на колонии». «И что, только из-за того, чтобы строить корабли, ты собрался туда? Так ведь вроде тут система Ниппель. Туда дуй, оттуда... Или есть наемные специалисты, а, Коля?» «Не, наемных специалистов так, чтобы могли вернуться, нет. В самом начале еще вроде как были, в основном научники. Но кто хотел вернуться на Землю, уже вернулись. Хочешь изучать новый мир? Не вопрос. Переселяйся. Обеспечу тебя по первому разряду. Но никаких временщиков. И Томас туда с концами едет». «Да, так. Если обмана нет, то тогда и моя семья приедет ко мне». «Да, дела». Как выяснилось из дальнейшего разговора, Томас не просто рвется на колонию за романтикой. Нет, романтика, конечно, тоже присутствует. Он с детства мечтал иметь собственный парусник и непременно с белоснежными парусами, бороздить моря и океаны, открывать новые земли. Но воплотить это в жизнь на земле попросту нереально. Во всяком случае, ему это точно не по карману, а тут такая уникальная возможность. Он едва только узнал о желании колонистов строить корабли, пока для перевозки зерна с другого конца материка тут же загорелся этой идеей и написал по адресу, указанному на сайте. Вообще-то строительство фактически зерновоза не совсем то, о чем он мечтал, но, как оказалось, у него появился шанс построить и корабль своей мечты. Если ему удастся наладить работу верфи, колонисты брались финансировать строительство этого парусника. Мало того, у него уже имелась и работа на будущее, причем связана она была непосредственно с его же будущим судном. Колония – целый неизведанный мир, поэтому его корабль будет именно тем, о чем, собственно, и мечтал Томас. Никакого зерна, никаких грузов, кроме необходимых для длительного путешествия, исследовательское парусно-моторное судно. Его собственный корабль, на котором он сможет стать первопроходцем в самом прямом смысле этого слова. Александр усомнился в том, что Томасу удастся найти столько единомышленников, но, как оказалось, он плохо знал голландцев, вернее, то, что творилось у них в стране. Нет, повального бегства не случится, но ведь на колонии уже есть Берн, появление которого стало возможным в результате эмиграции какого-то количества немцев от проводимой европейскими государствами внутренней политики. Как ни странно это звучит, но люди бежали из Германии, чтобы дать будущее своим детям. Они абсолютно уверены во вреде таких институтов, как ювенальная юстиция, в том, что преподавая десятилетним детям такой предмет, как сексуальная грамотность, правительство наносит неокрепшей психике серьезную травму. Возможно, это звучит и пафосно, но европейцы уезжали не для того, чтобы просто спасти своих детей. Нет, они были уверены, что спасают генофонд нации, пусть он и пустит корни в совершенно другом мире. Трудно смеяться над людьми, которые национальную гордость насильно и целенаправленно заменяют какой-то там толерантностью. Не надо путать национальную гордость и национализм. Это совершенно разные понятия. В этом своеобразном фильтрационном пункте он провел 3 суток. За это время он успел многое узнать, как о жизни за порталом, так и о тех, кто отправляется туда. Если Томас ехал за своей давней мечтой, а жители Берна спасали своих детей, то у русских все было куда прозаичнее. С 4 алкашами, державшимися плотной группой, все понятно. А вот те 2 девчушки оказались детдомовскими и отправлялись на колонию, чтобы устроить свою жизнь. Они только в этом году окончили педучилище и польстились на обещания колонистов. А они, надо сказать, были довольно перспективными. Солидная зарплата и бесплатное жилье. Причем предусматривалась и компенсация за то, которое им было выдано государством здесь, в России. Вообще, насколько понял Александр, на колонии особое отношение было к 2 категориям специалистов – медикам и учителям. А еще девушек туда влекло обычное желание простого семейного счастья. Только и разговоров, что завидные женихи там стадами бегают, выбирай на вкус. Хм, сомнительно, если взять тех же алкашей. Да чего уж, и сам он зэк, вон люди без труда тут же определяют в нем сидельца. Впрочем, может, он и не прав. Буквально на следующий день появилась целая семья. Муж, жена, 4 детей, 2 девочки и 2 паренька. Все подростки, от 13 до 15. Вроде и не алкаши, но в то же время видно, что жизнь у них не заладилась. Пообщался, от нечего делать. Нужно же со скукой как-то бороться. Оказалось, что они селяне. Колхоза не стало, с фермерством не сложилось. Впрочем, ничего удивительного. Обычные трудяги, которым неоткуда взять средства для поднятия хозяйства. А на колонии не просто выделяют подъемные на каждого человека, но еще дают заем на обустройство. Вообще-то Александру в это верилось с трудом. Но, в конце концов, это их выбор, их надежды, и случись, что не так, их беда. На 3-й день появилась парочка, муж и жена, обоим лет по 45. Он токарь, она всю жизнь проработала в детском саду воспитателем. Работать готовы, но беда в том, что работодатели не готовы платить им за их труд. Вырастили сына. Тот женился и перевел невестку в их 2-комнатную квартиру. Ну, помаялись год, а потом решили искать счастье в другом мире. Условия вроде просто головокружительные предлагаются. Выходит, и эти поверили. 3 парней экипированы по-походному, что твои выживальщики. Разве только без оружия, но, судя по разговорам, первое, что сделают, оказавшись на той стороне, тут же ринутся в оружейный магазин. Со снарягой у них и так порядок. Да, эти точно за романтикой и приключениями на 5-ю точку. Кстати, появились даже американцы. Вот уж откуда не ожидал повстречать переселенцев, так это из благополучной Америки. Впрочем, у них там давняя традиция освоения Дикого Запада и вообще колонизации. Нет, представить себе это трудно, но вот они. Пусть это и единственный случай. Однако с ними отчего-то оказалось не так все просто. Русские умудрились сцепиться с американцами даже там. Впрочем, по версии поварихи, все было как раз наоборот. И это сами дэвидсонцы, а их там называли именно так, по названию штата, полезли на русскую территорию и первыми пролили кровь. Ну и вышла небольшая заварушка, в результате которой наглецов этой самой кровушкой умыли. Как там говорится в одной присказке, «Если вы ударите по лицу европейца, он заплачет. Если вы ударите по лицу американца, он подаст на вас в суд. Если вы ударите по лицу русского, знайте, ваши проблемы только начались». В этом вся суть русского народа. И сказать точнее трудно. Словом, как бы то ни было, но для американцев и европейцев существовали какие-то ограничения. Наверняка опасались, что те попытаются заслать на ту сторону под видом переселенцев профессиональных военных, а то и бойцов спецподразделений. Впрочем, никакие одиночки не способны противостоять государственной машине в принципе. И если их не подомнет под себя Америка, то это непременно сделает Россия. Нет, Александр ничуть не собирался демонизировать российское или американское правительство. Просто этот мир представляет собой стратегический интерес, и не понимать это может только дурак. Взять ту же Россию. Отчего правительство не пресекает вербовочную деятельность колонистов? Из всех россиян, с которыми общался Александр, только трое искателей приключений оказались здесь самостоятельно, приняв решение после ознакомления с довольно обширными материалами в инете. Все остальные прошли через вербовщиков, действующих абсолютно легально. Получается, для России немаловажно, чтобы русских на колонии было больше. Это означает, что сейчас правительство или спецслужбы работают на перспективу, пусть даже и на дальнюю. Наконец-то. С одной стороны, как-то боязно, но с другой, правильно гласит поговорка, хуже нет, чем ждать или догонять. Измаялись уже, дальше некуда. Вот если бы сразу... Пришли и оформились и за портал. Придумали тоже. Устроили тут испытательный срок. Они, между прочим, и не сами здесь оказались, а по их приглашению. И Васька Лялин тоже из бывших детдомовских уговорил. А он у них за вербовщика. Или своим не верят. Нет, вообще-то Василий правильно все говорил. Ну а что? Перспектив у них после педучилища никаких. Работа учителем начальных классов при минимальной зарплате – вот и весь их удел. Конечно, с жильем оно вроде как должно быть попроще. Все же у детдомовцев есть хоть какие-то гарантии от государства. Но это опять же нужно становиться на очередь и ждать. Причем неизвестно, чего дождешься. Сомнительно, чтобы квартиру улучшенной планировки в новостройке. А на колонии, если верить сайту и тому же Лялину, им сразу же выделялось жилье со всеми удобствами, в зависимости от того, в какое поселение попадешь. Жилье может быть временным или постоянным. Но даже если временное, то только на год. Да и то со всеми удобствами. Она видела и фотографии, и видеоролики. Только снаружи металлопрофиль, а внутри самая обычная квартира. Зарплата по местным меркам в 30 тысяч, не считая различных льгот. И это молодому специалисту. Вася говорил, что у них там вообще к учителям со всем почтением их чуть ли не на руках носят, потому что их жутко не хватает. Есть неплохие перспективы удачно выйти замуж. Конечно, принцы на белом Мерседесе там не раскатывают, но и в этом мире встретить такого – сказка. Тут хотя бы оказался нормальным мужиком. Насмотрелась она на своих сверстников. Если не наркоман, так уже на верной дорожке к алкоголизму. А если сумел избежать этого, то уперся в компьютер и ничего вокруг замечать не хочет. Две ее знакомые девушки и вовсе вышли замуж за мусульман. Заявили, что не хотят играть в лотерею с русскими мужьями. У этих хоть какая-то гарантия есть, что не сопьются. Вера не позволяет. Сомнительно вообще-то. Нет, Даша не имела ничего против мусульман. Нормальные люди, и семьи у них достаточно крепкие, и воспитание на уровне. Во всяком случае, она куда чаще сталкивалась с хамством среди своих единоверцев. Просто они другие и живут непривычным укладом. Вот и все. Так вот, ей казалось, что колония – чистый и честный мир. И что там вся человеческая гниль непременно вылезет наружу. Нет, она не верила, что встретит принца на белом Мерседесе, но надеялась на простое и тихое семейное счастье. Она хотела дать своим детям то, чего сама стараниями своих родителей была лишена. Вот такая рассудительная особа, которая в свои 21 четко знала одно. Молодость – это всего лишь средство, чтобы обеспечить себе старость. «Люб, ну где тебя носит?» Возмущенно встретила она влетевшую в комнату подругу. «Где-где? В курилке была. Там дядь Саша анекдоты травит. Отличный компанейский мужик». «Скажешь тоже компанейский», — с явным сомнением возразила девушка. «Это потому, что ты к нему придираешься, а он, между прочим, настоящий. Такую жизненную школу прошел». Люба даже мечтательно закатила глаза, желая подчеркнуть, какую именно закалку получил этот мужчина. Люба вообще считала, что всех парней нужно сажать на полгода в тюрьму, чтобы они там постигали жизненную мудрость. И то, что вместо того государство отправляло их служить в армию, на ее взгляд было сущим идиотизмом. «Да не придираюсь я к нему. Просто он весь такой ершистый, колючий. А еще его взгляд. Даже не знаю, как объяснить. Боюсь я его», — наконец сумела выразить свои ощущения Даша. «Глупости. За таким мужиком, как за каменной стеной. Не продаст, не предаст и в обиду никому не даст. Люб, а ты не устала еще окружать всех урок романтическим ореолом? Ведь за что-то они туда попадают. Или думаешь, что все только по ошибке?» «Не все. Но эти точно не тряпки какие, с которыми страшно рядом идти. Случись, что и не заступятся. А от кого защищать-то? Ведь тебя послушать, так вся уличная шпана – одни сплошные герои». «Шпана – это шпана, молокососы. А постигший лагерную мудрость – это уже другой. Он шпаной по определению быть не может». «Вот же упертая. Ну так возьми дядю Сашу в оборот, раз уж он тебе так нравится. Перед тобой не устоит, точно тебе говорю». «Хм», – явно задумалась девушка, но потом решительно тряхнула головой. «Нет, он слишком старый. Ему уже сейчас далеко за 40. И что я с ним буду делать лет через 20? А мы к тому времени как раз в самом соку будем». «Вот балаболка. Собирайся. Автобус уже через 20 минут». Махнула рукой на подругу Даша. «Да ладно тебе. Что мне собираться-то? Богатство как-то пока не нажили». Действительно, сборы оказались недолгими. Впрочем, это было в характере Любы. Она вообще была как огонь. Вот так загорится, и не вдруг потушишь. При этом еще и натура весьма решительная. Это именно она загорелась идеей переезда в новый мир и сумела убедить Дашу. Что с того, что для подруги она прибегла к аргументам, отличным от тех, которые рассматривала сама. Главное – результат, а он был. Уже через 10 минут они вышли из жилого модуля. Люба задорно помахала сидевшим в курилке Матросову и голландцу Висеру. Кто бы сомневался, что она успела со всеми перезнакомиться и пользовалась всеобщим вниманием. «До встречи на той стороне!» – задорно выкрикнула она. «До свидания, Люба!» «Счастливо, девчата!» Даша только смущенно улыбнулась и кивнула. С одной стороны, бывший зэк вовсе не представал в героическом облике. С другой, она испытывала смущение перед ним от того, что он для нее, ну, как бы человек второго сорта, что ли. И перед голландцем она тоже чувствовала себя не в своей тарелке. Видеть, как он подолгу задерживает на ней свой взгляд и не понять, что она ему нравится, просто нереально. Но он женат. А на чужом несчастье свое счастье не построить. Что же до глупостей? Для кого-то это просто перепихон, кайф, шаг во взрослую жизнь. А для нее глупость и есть. Ну все. Теперь осталось только дойти до диспетчерской. Именно там им предстояло сесть в микроавтобус вместе с дядьками довольно пропитой внешности. Даже отстиранная одежда и мытье в душе не сумели отбить въевшийся в них специфический запах. Нет, очень даже может быть, что Даше это только казалось, так сказать, фантомные запахи, но для нее они были больно уж реалистичными. Самого исторического перехода через портал она так и не увидела. Микроавтобус пристроился за железнодорожным составом и ехал так сравнительно недолго. Пару минут, не больше. А потом вдруг остановился. Разве только отвесный склон из слоистого камня, вполне обычного для их местности, в какой-то момент сменился серой бетонной стеной. «Все, приехали. С вещами на досмотр», – скомандовал водитель и кивнул в сторону приближающихся к ним двух бойцов. Еще несколько серьезно экипированных мужчин проверяли железнодорожный состав, стоявший в стороне. Водитель объехал его, как только прошел встречный состав, после чего остановился на месте. «Ага, похоже, им нужно войти вот в эту массивную стальную дверь. А для чего еще было здесь вставать?» Досмотр прошел быстро и как-то буднично. Кстати, одним из бойцов оказалась женщина. Просто Даша не сразу это определила. Мало того, что она была в форме, так еще и фигура у нее спортивная. В общем, процесс скорого личного досмотра не вызвал у девушки отторжения. После этого их и впрямь провели через ту самую дверь, и они тут же попали в руки людей в белых халатах. Вроде как медиков. Сомневаться в этом причин не было, но медицинское обследование оказалось каким-то странным. Женщина-оператор попросила девушку раздеться до трусиков, после чего усадила в кресло и нацепила на нее несколько электродов. Плюс к этому на голову водрузили какой-то шлем. Сказала, что будет снимать кардиограмму и еще что-то там, вроде как они изучают природу портала и то, как он действует на человеческий организм. Что же, значит, не зря ей этот медосмотр и медики показались странными. Похоже, это вообще не медики, а какие-то научные работники. Впрочем, а чему тут удивляться? Должны же они изучать природу портала. Странно только, что нет ничего подобного с той стороны. Или есть? Очень может быть, ведь им разрешалось ходить далеко не везде. А еще там была территория, выгороженная глухим забором. И что там, она так и не узнала. Спросила раз у поварихи, но та только отмахнулась, потому как и сама не знала. «Все, красавица, одевайся». Мило улыбнувшись, распорядилась моложавая женщина. «Вот, держи». Протянула она небольшой пластиковый контейнер с красным крестиком. «Там карта памяти. Она же твоя электронная медицинская карта. Хранишь все время при себе. Это экономит время». «А если потеряю?» «Не страшно. Восстановить нетрудно. Ты же встанешь на учет в больнице или на худой конец в амбулатории. У нас к медицине отношение серьезное, так что медики есть практически везде. Просто если что-то случится, наличие такой карты уменьшает риск врачебной ошибки. После того, как обоснуетесь в Андреевском, обязательно пройди медосмотр. Сейчас здесь совсем немного сведений», – постучала она ногтем по пластику. «Но в больнице это живо исправят. У Натальи Игоревны не забалуешь. А если я не захочу оставаться в поселке?» «Без вариантов. Без оружия за пределы поселка никого не выпускают. А для этого нужно получить допуск. Ты с оружием обращаться умеешь?» «Нет». «Ну вот видишь, так что двухнедельные курсы огневой подготовки тебе гарантированы. Оделась? Ну все, на выход. Нечего создавать очередь». «Александр Николаевич, ваш переход на колонию одобрен». Обрадовал его уже знакомый, улыбчивый молодой человек. «Вы не имеете ничего против, если мы подсадим вас к машинисту в кабину тепловоза?» «Ехать-то далеко?» «Нет, пару сотен метров до портала и пару сотен после. Потом контроль, и дальше вас транспортом доставят в Андреевский. Ну а там уже сам определитесь, как и что. Это на сегодняшний день самое развитое наше поселение. Население около 1500 человек». «Столица, получается?» «Не совсем. Андреевская администрация контролирует только 3 поселения. Во всех остальных полное самоуправление. Правда, они продолжают тяготеть к нам, но это связано скорее с экономическими вопросами. Администрация не оказывает на их органы самоуправления никакого давления и не собирается делать этого в будущем». «Но помощь оказываете?» «Помощь оказываем. Как не прекратим и впредь, пока будет для этого возможность. Значит, вы не имеете ничего против, чтобы проехаться с машинистом?» «Нет. А если машинист Коля, так и вовсе только за. Душевный мужик». «Да, сегодня состав поведет Николай Семенович». «Вот и договорились». «Превосходно. На ваш счет уже переведены подъемные в размере 1000 колониальных рублей. Если у вас есть другая валюта, то предлагаю ее обменять. На колонии имеют хождение только колониальный рубль и доллар. Вы, конечно, еще сможете совершить обмен, но думаю, что откладывать это просто неразумно». «Согласен. Правда, ваш курс, как бы это помягче сказать, несколько смущает и, по большому счету, высосан из пальца». «Да, это так. Но никто из наших переселенцев еще на этом не потерял. Администрация оказывает населению всестороннюю финансовую поддержку. Так что на разнице курса валют мы не зарабатываем. Это сделано скорее для удобства». «Но для того, чтобы оказывать финансовую поддержку, нужно зарабатывать». «С прибыльностью у администрации все в порядке. Правда, пока это основано на поставке дефицита и эксклюзивных товаров. Но при незначительной численности населения колонии говорить о производстве почти неразумно. Опять же, конкурировать с земными производителями. Вы сами должны понимать всю абсурдность этого предположения. На сегодняшний день колония, она и есть колония. Итак, вы желаете обменять валюту?» «Ну, у меня есть сотня тысяч. Раз уж они там бесполезные, то, пожалуй, я обменяю». «Отлично. В настоящий момент на вашем счете 1500 рублей», — через некоторое время объявил парень. «Вы хотели сказать колониальных рублей?» «Мы там не заморачиваемся по этому поводу. Так, вы простите, но до отправления состава осталось ровно 43 минуты. Вам необходимо собраться и быть в диспетчерской за 10 минут до отправления. Так сказать, во избежание нестыковок». «Я понял. Прощайте. До свидания, Александр Николаевич. Только до свидания. Я колонист и работаю здесь вахтовым методом, как и остальной персонал. Так что мы еще встретимся. При всех своих необъятных просторах колония – невероятно тесный мир». «Нищему собираться, только подпоясаться. Дойти до жилого блока 5 минут. Побросать в сумку свои нехитрые пожитки – дело 1 минуты. Ну и еще пяток, чтобы дойти до диспетчерской. Хм, в запасе времени более чем достаточно. Ну и какого там делать?» Недолго думая, Александр завернул в курилку, чтобы там скоротать оставшееся время. «С курением здесь строго. Любой из служащих этой перевалочной базы тут же на дыбы и встанет, если только увидит сигареты в неположенном месте». Александр аж удивился подобному. «Ну не похоже это на русских. В России с пониманием относятся к курящим даже на заправочной станции. Причем на это вполне нормально реагируют те же служащие самой АЗС. Бред, но тем не менее реальность. Как оказалось, ларчик просто открывался. У колонистов не так, чтобы много правил и законов, они просты и понятны. Однако все дело в том, что бесполезных законов у них попросту нет. Если есть запрет, то будьте уверены, за его нарушение непременно последует наказание. Если выяснится, что кто-то видел и не воспрепятствовал правонарушению или не поставил об этом в известность соответствующей инстанции, в случае, если не мог предотвратить сам, то наказание последует однозначно, разумеется, в зависимости от тяжести проступка. С адвокатами там даже хуже, чем с законами. Их просто нет. Конечно, это может привести и к злоупотреблениям, но тут вступает в дело саморегулирующий процесс. Не стоит злить вооруженного человека. Тем более того, кто на полном законном основании может вызвать тебя на смертельный поединок. Что там у них с дуэлями, доподлинно Александр пока не разбирался. Но сам факт, что это имеет место, говорил о многом. Переход в параллельный мир или на другую планету оказался каким-то уж очень обыденным. Состав тронулся с привычным перестуком, а потом начал постепенно набирать ход. Правда, был момент, когда Александр усомнился в здравомыслии Николая. Нет, ну а как тут не усомниться, если он шпарит, как угорелый, прямиком в тупик искусственно расширенного оврага? «Спокойно, Саня, не впервой. Видишь семафоров сколько, и все секундомерами. Тут все четко, как в аптеке. В идеале с цифрой 0 нужно быть на стрелке, но если чуток проскочим, тоже ничего страшного. Тут, кстати, 2 ветки, причем уложены на бетонное основание, и рельсы идут вровень с резиновой поверхностью, как на железнодорожном переезде. К концу 2 ветки сходятся в 1, и она идет строго посередине. Ну а сама дорога выгорожена довольно высоким бордюром, который даже грузовик не вдруг перепрыгнет. И эта своеобразная проезжая часть также сужается, превращаясь из двухполосной в 1-полосную. Эта метаморфоза с дорогой появилась, когда они достигли стрелки. Все же Николай спец в своем деле. Вывел состав тютелька в тютельку. Одновременно впереди показался эдакий круг со срезанным понизу сегментом, а посредине и блещут рельсы. Причем шлагбаума, обозначающего тупик, не было и в помине. Рельсы убегали дальше между 2 высокими бетонными стенами, и дорога снова стала расширяться. Хм, а вон и навстречу катит такой же состав. Четко у них тут все. «Вот она, колония!» Не без гордости и самодовольства прокомментировал картину машинист.